Если ослепнешь, то подарю тебе глаза. И сердце можешь забирать, мое я только за. Стал бы твоим донором, был бы другой диагноз. От твоей глупости нет лекарства. Если ослепнешь, то подарю тебе глаза. И сердце можешь забирать, мое я только за. Стал бы твоим донором, был бы другой диагноз. От твоей глупости нет лекарства. Мне жаль, милая, но ты неизлечимая. Заранее прости меня за то, что не постигну я мнимого удовольствия довольствоваться твоими довольно скудными умственными способностями. И знаешь, от души говорю, как фитиль догорю ради тебя. И взорвусь потом к чертям. Лечит рак уже и спит пороки сердца, гайморит медицина. Да только нет от глупости вакцины. Просто ты мыслишь так плоско, ума в тебе горстка, не больше напёрстка, напёрстка. И был бы шанс один из ста тебя спасти, я бы достал из полости брюшной любой орган, он твой. Но на каждого мудреца есть глупышка, от которой он без ума. Если ослепнешь, то подарю тебе глаза. И сердце можешь забирать, мое я только за. Стал бы твоим донором, был бы другой диагноз. От твоей глупости нет лекарства. Ты не подходишь ни под один женский шаблон. Но я не могу понять, как ты прошла отборный кастинг. Странно, но ни одним твоим врачом не зафиксировано патологии в амбулаторной карте. Ты как картина Пикассо, нравишься людям вокруг. Богато выглядишь, но трудно понять твою суть. Далеко не интеллектуалка среди подруг. Но походу я один из всех, за тебя трясусь. Твои поступки не поддаются логике. Это твоя хроника, сказано так много кем. А ты налегке прячешь суть свою в тональный крем. И союз наш пластик для тебя, как барбекен. И смысла нет тебя лечить подобно докторам. Ведь я не знаю даже, как это брать на таран. И мне давно пора вышвырнуть тебя из жизни. Но ты пленишь меня, глупышка, ныне и присно. Если ослепнешь, то подарю тебе глаза. И сердце можешь забирать, мое я только за. Стал бы твоим донором, был бы другой диагноз. От твоей глупости нет лекарства.